Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью на сей раз скажем несколько поучений о Слове Божьем. «Восстань, спяй, и воскресни от мертвых, и освятит тебя Христос» Ефесеям 5 глава 14 стих. Что это за сон, от которого апостол будет человека и говорит ему «воскресни от мертвых»? Какая это смерть, от которой можно еще возвратиться к жизни, как спящему восстать от сна, чтобы узнать, какой это мертвец, который может по воле своей ожить? Обратим внимание на первого человека, которому Бог сказал, указывая на древо заветное: «Вон же день, снести от него смерти умрете». Бытие, 2 глава. Так Господь сказал: «В который день вкусите плодов от него, в тот день и умрете». Но Адам, как известно, умер не в тот же день, а жил еще 930 лет. Как же, по видимости, Божий приговор не исполнится над ним во всей точности? Неужели же слова Господни могут быть и не совсем справедливы? Этого быть не может, ибо верен Господь сказано во всех словесе своих: «Небо и земля придут, словеса же мои, как сказал Господь, не мимо идут». Так не значит ли, что смертью Господь назвал ту самую жизнь, которая осталась у Адама после его грехопадения и должна передаться всем его потомкам? Вероятно, это так, ибо и Господь по пришествии своем на землю именовал мертвыми всех людей, которые не внимали или не слыхали глаголов жизни вечной. Так он сказал одному последователю своему: «Остави мертвые погребсти своя мертвецы» Лука 9 глава. Но видано ли где, чтобы мертвые мертвых хоронили? Итак, это значит, что все живущие по плоти пред Господом суть мертвецы. Жизнь по плоти с одними плотскими чувствами не напрасно Писание именуется сном смертным и также тьмою или темницей духовную. «Просвети очи мои», — взывал пред Богом пророк Давид, — «да никогда усну смерть, изведи из темницы душу мою» — Псалом 12. Все живущие плотской жизнью почитаются отчужденными от жизни Божьей, сидящими во тьме и сене смертней. Живущие по плоти, замечает апостол Павел, о плотском помышляют, о помышлении плотские, а суть — смерть. Римлянам 8 глава. «Все, ходящие в суете ума и помраченные смыслом, помышляют только о земном, их конец — погибель» Филиппийцам 3 глава, как сказано в Писании. И действительно, человек, беззаконник зачатый, помышляет прилежно, как сказано, злая во все дни своего. Нет страха Господня пред очами его, нет Бога во всех мыслях его. И от этого во всякое время пути его гибельны, чужды для него все заповеди Господни. И он не хочет знать того, что делает, чтобы делать добро. Он даже пренебрегает, как сказано, и самого Господа, и в дерзости своей говорит: «Не взыщет», и в сердце своем уверяет себя: «Не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла» Псалом 9. Уста его полны лжи, все члены его тела – орудие одного греха, глаза исполнены зависти, руки все только захватывают в себе, и ноги быстры на все злые дела. Развращенное сердце его неуклонно следует пожеланиям грехолюбивой плоти, и неразумная его душа, раболепствуя телу ради временной сласти, вовсе не помышляет о имеющих быть с нею мучениях, но еще ублажает себя и веселится. Так вот, каковы все уснувшие сном смертным. Хотя плотью и живут они, но душою мертвы для Бога. Живут так, как бы Бог и не существовал в мире, как бы нет для них ни вечной жизни, ни вечной муки. Обо всем этом они точно и не слыхали. Потому и живут спокойно под властью миродержителя князя тьмы, князя века сего. Ефесеям 6 глава. Все сии в Писании именуются сынами века сего. Также людьми мира сего, которых удел здешняя жизнь. К сим сынам погибели принадлежат и те, которые, хотя почитают себя людьми просвещенными, но Писание указывает на них как на всегда учащихся, никогда не могущих прийти в познание истины. Они, хотя и озарены светом учения Христова, но внимания своего не обращают на него. И оттого вот остаются всегда сребролюбивы, надменны собою и недружелюбны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Все сии, как враги креста Христова, соблюдаются ко дню суда и погибели. Для них уже приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо снизойдут, как сказано в Аде, все народы, забывающие Бога. гнев Господень поглотит их и пожрет их огонь. Потому напрасно вы, спящие сном смертным, успокаиваете себя внушением лукавого духа, что Бог того не сделает, что возвестил в Писании, по множеству гнева своего не взыщет с вас. Напрасно вы помышляете, что в род и род не приключится вам зла, но на зло вы себе это делаете, когда Бога почитаете неправедным в словах. Бог неправедным никогда быть не может. Праведен ты, Господи, взывал пророк Давид, и справедливы суды твои. Ты явил правду в откровениях твоих, истину непреложную. И потому найдет рука твоя всех врагов твоих, ясница твоя обрящет всех ненавидящих тебя, и во время негодования твоего ты сделаешь их подобными печи горящей. Псалом 20. Кто же сии враги Господни, ненавидящие Его? Господь говорит, кто не любит Меня, тот слов Моих не исполняет. Ненавидящие же Меня и Отца Моего ненавидят. Иоанн 15 глава. Чего же доброго ждать себе врагам Божьим, если не пощадил Господь ангелов, согрешивших пред Ним, но связав их узами адского мрака, злобою на Бога и людей Божьих, предал их блюсти на суд, если и первого мира не помиловал, но только в числе восьми душ сохранил от потопа, то слово Господне не ложно, что земля и самые небеса будут подвержены огню в день суда и погибели нечестивых людей». Вот все это слышат одержимые сном смертным, слышат хорошо ушами, но живут спокойно, без всякого опасения и мысли о будущей своей участи. Потому и говорит Господь, «Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не разумеете, ибо огрубело сердце людей сих, и очи свои сомкнули, да не узрят и не услышат, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Исайя 6 глава. «О, мы, помраченные в разуме, отчужденные от жизни Божией по причине нашего невежества и ожесточения сердца, обратимся к Богу, хотя ныне обратимся с сокрушенным сердцем, чтобы получить от Него исцеление. Он говорит, хотением не хочу смерти грешника, но и же обратитесь и живу быть ему». Иезекииль, 33 глава. «Не желает Спаситель наш ни одного грешника оставить в неразумии, но всем человеком хочет спастись и в разум истины прийти. Потому Он и дает обещание всем обращающимся к Нему. И дам вам, говорит, сердце новое и дух нов, а Ему сердце каменное и дух Мой дам в вас». Иезекииль, 36 глава. «Обратитесь ко Мне, и живы будете». А как? Пророк научает. «Возьмите с собой словеса и обратитесь ко Господу Богу, и поклонитесь Ему кижда от места своего. И сам Господь учит, воззопи ко Мне, и возвещу тебе великое и крепкое, и же неразумелости». Иеремия, 33 глава. Итак, чтобы обратиться к Богу и оживиться, сподобиться жизни духовной и вечно блаженной, надо молиться Богу, просить Его об этом. Молитва есть, как сказал Филарет митрополит Московский, дыхание духа безсмертного. Где есть хотя слабые начатки дыхания, там есть признаки жизни. Так, в ком есть хотя начатки молитвы, в том есть признаки жизни духовной. Посему, как для жизни естественной прежде всего нужно возбудить дыхание, так для жизни духовной прежде всего нужно возбудить дух молитвы. Молись, человек, о даровании тебе жизни духовной, как пророк Давид молился, молись так. «Ради имени Твоего, Господи, оживи меня, преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти, и оживотвори меня посредством пути Твоего. Вразуми меня, и буду держаться закона Твоего, и хранить его всем сердцем. Да придет ко мне милость Твоя, Господи, спасение Твое по славе Твоему, да придет ко мне милосердие Твое, и буду оживлен». Понимая еще тому, что говорит Писание, кто просит Бога, да просит с верой, немало не сомневаясь. Яков, 1 глава. «Да не глаголит обращающийся к Господеви, и да примет меня Господь, и да не глаголит, аз есть древо сухо». Вот что Господь, иссушающий дерево, зеленое и проращающее древо сухое, вещает. «Погибший взыщу, и заблудшее обрящу, и сокрушенное обежу, и немощное укреплю». Иезекииль, 17 глава. «Аще же кто усомнится, не благоволит душа моя о нем». Аввакум, 2 глава. «Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих, да не думает таковый человек получить что-нибудь от Господа». Якова, 1 глава. «Приступающий к нему должен верить, что от его силы глухие слышат, слепые прозирают, мертвые воскресают». Кто с воплем крепким и слезами приносит моление к могущему спасти от смерти, тот будет услышан, ибо близок Господь ко всем призывающим Его поистине. Желание их исполняет, взывание их слышит и спасает их. Псалом 144. Итак, не напрасно же нам, говорит Господь Спаситель наш, должно вам родиться свыше. Как же родиться высшую небесную жизнью? Сшедший с небес возвещает: глаголы мои, дух суть и живот суть. Иоанн 6 глава. Аще кто слово мое соблюдет, смерти не имать видите вовеки. Иоанн 8 глава. Так не напрасно и Давид признавал откровение Господне путем к жизни вечной, и самого Господа почитал спасителем от вечной смерти. Сказал ми еси пути живота, возносями от врат смертных. Псалом 15. Вот как мертвые души оживляются. Истинно, истинно говорю, вещает нам вечная правда. Если кто не родится свыше, то не может увидеть Царствие Божие. Иоанн 3 глава. Познать, ощутить в себе жизни бессмертной никто не может, если не примет с верой откровений божественных, не послушается совета Всевышнего. И сие объясняет Господь такими словами: «Светильник для тела есть око, если оно у тебя чисто, неповрежденное, то и все тело твое во свете, а если слепо, то ты всегда бываешь во тьме. Итак, если свет, который в тебе, есть тьма, то какова же должна быть тьма?» Матфея 6 глава. Это значит, если твой ум, ибо что для тела глаз, то для души ум, повредился еще водами, вместо божественных разумений усвоил лукавые помышления, если этот светильник твоей души, око духовное, лишилось способности видеть свет божественный, то в каком же неразумии, в каком неведении Божьей истины должна оставаться душа твоя? И действительно, если прилежит человеку от юности помышление на зло, а врожденные желания благ только временной жизни в нем посеяно, в самом зачатии от грехолюбивых родителей вложено вожделение одних плотских удовольствий, то может ли без просвещения свыше он увидеть те блага, которых человеческое око, как сказано, не видит? Коринфянам глава 2 стих 9. Как появится в нем желание такого блаженства, о котором, если бы не Господь возвестил, никакое ухо не могло бы слышать и прийти человеку на сердце? Как без веры мог бы он стремиться к тем делам, от коих вначале не мнится радость быть, но печаль, и уже напоследок достается наученному мирной плоды правды Божией мир и радость? Если и тогда, как свет прийди мир, но человеци, как сказано, возлюбиша паче тьму, нежели свет. Иоанн 3 глава. То что было бы с нами, если бы свет истины не воссиял нам? Что тогда было бы с неверным родом нашим, если и ныне, шедший с небес, ежевидя и слыша, сие свидетельствует, и свидетельство его никто же с совершенную верою не приемлет? Хотя и открыл Господь правду свою пред всеми людьми, и воссия во тьме свет, но только правым, как сказано, а те, которых сердце небе право с ним, ниже уверившись в завете его, которые не сохраняют завета Божия, и в законе его не восхотели ходить, все во тьме ходят и не могут видеть ни Царствия Божия, ни правды его. Уразумейте же сие, забывающий Бога, да никогда похитит и не будет избавляющего, в защите Царствия Божия, в защите Бога, и жива будет душа ваша в век века. Ибо Царствие Божие не всем верующим во Христа подается, но одни только усиленные искатели входят в Него. Матфея 11 глава. Тем более, кто не родится снова, не родится Духом, не может войти во Царствие Божие, жизнь бесконечную, неизъяснимо блаженную. Кто желает сподобиться жизни бессмертной и увидеть свет и невечерний, да понуждает себя в молитве и к исполнению заповедей Господних. Понуждает, говорю, потому что нам не хочется покоряться воле Господней, не хочется даже и просить Бога о том, чтобы Он даровал жизнь иную, святую, блаженную, не имеющей смерти, ни даже печали или воздыхания. Мы как будто бы и не верим, что есть или может быть такая жизнь, потому и не желаем ее, и не просим, и не обращаем внимания на то, что Господь нам сказал: «Просите, и дастся вам». Матфея 7 глава. Не обращаем мы внимания на то, как должно нам жить, и что делать, чтобы наследовать жизнь вечную, блаженную. Хотя Господь и учит нас тому, мы думаем, что если веруем мы в Бога и Иисуса Христа, Сына Божия, то уже и Его люди, сыны, царствие Его, наследники вечной жизни. Не обольщайте себя, и вы, говорящие так, грешны да Божие. Не обманывайтесь, почитая себя рабами Божьими, ибо кто бывает побежден кем-либо, тот тому уже и покоряется. Господь же не силой покоряет нас о себе, но учением своим, благими советами. Смотри же, всяк за собою, если ты и веруешь во Христа, то покорен ли еще ему, повинуешься ли его воле, не противишься ли его закону, ибо Господь ясно всем говорит, не всяк глаголями «Господи, Господи» внидет во Царство Небесное, но творяй волю Отца моего, и же есть на небесах. Матфея 7 глава. Чтобы восстать от сна смертного, оживиться духом, недостаточно того, чтобы только просить о том у Бога, ибо Господь сказал, что мя зовете, Господи, Господи, и не творите, я же глаголю. Лука 6 глава. Иной призывает Бога своими устами, ходит часто в церковь, и при всем том еще мертв духом, не ожил в нем потаенный сердце человек, хотя и кажется ему, что он жив, и потому более ничего не ищет, ни об чем не старается. Такому Господь говорит, вем твоя дела, яко имя имаши, яко жив, а мертв еси, глаголишь, яко богат есть, и ничто же требую, и не веси, яко ты есть окаянин, и беден, и нищ, и слеп, и наг. Апокалипсис, 3 глава. Но как милосерд Господь наш, и сего самоприльщенного не оставляет без вразумления. Совещаю тебе, говорит он, купите от меня злато, разжено огнем, да обогатишься, и одеяние бело, да облечешься, и да не явится срамота наготы твои я, и калурием помажи очи твои, да видишь. Апокалипсис, 3 глава, 18 стих. Обрати внимание на все сии советы Господни, собрат мой. Внимай, во-первых, как судьбы Господни, по слову Давида, оправданные все вкупе. Вот Господь вначале сотворил человека вполне свободным и до ныне оставил в его произволении жизнь и смерть. Еще, еже аще изволит, и дастся ему. Сирах, 15 глава. Потому от тебя, брат, зависит спасение твое от вечной смерти. В твоей власти вечное блаженство и вечное мучение. Выбирай себе любое. Бог по милости своей желает всякого спасти, но без твоего соизволения не спасет тебя, ибо он благ и насилие делать никому не хочет. Уразумей же, сколь он благоволит к тебе, не повелел тебе как рабу, но как другу говорит, советую тебе. Слышишь, что Господь говорит? Потому будь же внимателен к совету Всевышнего. Советует же он тебе купить у него золото, разженное огнем, и за какую же цену? О, чудный советник, Бог богатый милостью, мне ли, так скажи, купите твое золото, когда ты сам говоришь, что я окаянен и беден и нищ, и потому, что же я могу тебе дать за него, слушай, что говорит Господь женщине-самарянке. Аще бы ты ведала, если дар Божий, кто из глаголей с тобою, дай мне пить, и ты бы сама просила у него, и он дал бы тебе живую воду. Иоанн 4 глава. Так щедрый и милостивый Господь наш обещал женщине, у которой было 5 мужей, значит, чуждой благочестия, дать воды, подающей жизнь вечную. Зато только если бы она уразумела, кто он, и пожелала жаждущую свою душу напоить его учением. Да приступаем же с дерзновением, как учит апостол, престолу благодати Божией, да приимем милость и благодать обрящим. Евреям 4 глава. Хотя и беден кто, но может обогатиться, если только узнает, как и что нужно сделать, чтобы купить золото божественное, сокровище небесное. Для сего Господь говорит, царство небесное подобно сокровищу, зарытому в поле, который, если узнает, какой человек, то от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле. То Матфея 13 глава. Усердные искатели Царствия Божия так и делают. Потому один из них и говорил, «Все почитаю тщетным ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался». Филиппийцам 3 глава. Таковы были и все, которые, чтобы неотрывно заниматься единому потребу, презирали все временно и отказывались от всех земных благ, как и Давид, который говорил пред Богом, «С тобою ничего не хочу на земле». Псалом 72. А чтобы ведали мы, что это за золото, которым Господь велит обогатиться, псалмопевец говорит: «Суды Господни в разделении золота, в соблюдении их великая награда». Псалом 18. «Люблю я заповеди твои, взывал еще пред Богом, более золота. Радуюсь я слову твоему, как получивший великую добычу. Закон уст твоих лучше для меня тысяч золота и серебра». Псалом 118. «Чтобы обогатиться словом Господним и сделать его своим достоянием, должны подражать мы тому же пророку, взывавшему пред Богом. Как люблю я закон твой, весь день помышляю о нем. Очи мои предваряют утреннюю стражу, дабы углубляться в слово твое. Жажду спасения твое и закон твой в утешении мое. Если бы не закон твой, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений твоих, ибо ты ими оживляешь меня. Вот кто будет так дорожить словом Господним, тот будет столь богат в душе своей, что ничего в мире искать не будет и желать даже, кроме слушания слов Господних, от коих душа его будет почивать во благе. Блаженные, слышащие слово Божие». Господь сам говорит: «Блаженные те, которые хранят в своем сердце откровение его. Возлюби и ты, собрат мой, слово могущее умудрить во спасение и обновиться, яко орля юность души твоей. Тогда ты всею силу и я благословишь избавляющего от истления живот твой. Прими с любовью глаголы вечной жизни». Иоанн 6 глава. «И возрадуется душа твоя, Господи, всем сердцем возвеселишься о спасении его. Слова мои, Господь сказал, суть дух и жизнь, слушая словесе моего и верую пославшего меня, предит от смерти в живот». Иоанн 6 глава. «Люби же слушать живое и действенное слово Господне». Евреям 4 глава. «И не будешь бесчувствен и мертв душою. Тогда аще и будут, Господь говорит, грехи твои, яко багряной, яко волну велю. Несмотря на то, что грехи твои были великие, как грехи разбойника, даст тебе Господь одеяние белое, которое вместе приобретается с золотом. Ибо верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его меняется в праведность, как сказано в Писании. Еще Господь советует тебе помазать глаза калурием или глазною мазью, под которую должно разуметь познание истины или совершенную уверенность в истине слов Господних, чтобы ходить во свете заповеди, не спотыкаться. Для этого, кроме внимательного рассматривания откровений Господних, весьма способствует деятельное исполнение такого совета: «Раздробляй алчущим хлеб твой, и нищее бескровное веди в дом твой, аще видишь и нага, одень, и от свойственных племени твоего не презри, тогда разверзится рано свет твой, и тьма твоя будет, як у полудни». Исаия 58 глава. «Тогда уже не будешь ты ходить во тьме, но увидишь свет и животный». Иоанн 8 глава. «Так-то вот возвращаются души наши к животу и свету вечному. Вас, о человецы, молю, говорит нам Писание от лица Божия, вдаю мой глаз сынам человеческим, примите в разумлении и не отмещите, оставите безумие и живи будете». Притчей 8 глава. «Юноша, тебе глаголю, восстань!» Так Господь сказал мертвецу, несенному на погребение, и он вдруг ожил от слов Господних. Вот как они сильны, а над нами Господь не творит такой силы. Почему? Изъясняет Евангелие причину такими словами: «И не сотворил Господь по неверию их чудес своих многих». И вот потому, чтобы не погубить неверных, Господь употребляет еще другое средство. «Се стою при дверях, — говорит он, — и толку. Дальше, кто услышит глаз мой, отверзет двери, вниду к нему и вечеряю с ним». Апокалипсис, 3 глава. «Стоит, образ раба приняв, пришедший с небес, чтобы взыскать и спасти погибших, стоит и ожидает, как бы милости какой, не услышит ли кто его голоса, не обратит ли внимания на его убеждения. Стоит он посреди нас и доныне, как пришлец, как странник, а имя ему Господь, стоит и тихо ударяет в двери ожесточенных сердец наших, ибо, как говорит, кроток есть и смирен сердцем. Мы же, как точно глухие или как омертвелые, нисколько не обращаем внимания на то, что он говорит нам, и не оказываем ему никакого сердечного расположения. И долго ли еще это будет? О, Господи, Господи! Или уже изрек ты нам: спите прочие и почивайте? Матфей, 26 глава. «Просвети очи мои, да никогда усну смерть». Будем же, братья, просить, чтобы Господь просветил светильник душевный каждого из нас, чтобы отверз наш ум разуметь и Писание, как отверз и ученикам своим. Да не спим, возлюбленные мои, да не спим, як уже прочие, которые живут чуждыми упования жизни вечной. Мы же да бодрствуем и трезвимся. Ибо, как телом человек, когда предается сну, ничего уже не делает, и не видит, и не слышит, и ничего не смыслит, так точно, и когда спит душевно, никаких дел полезных для души не делает, и не знает их, и даже помыслить о них сам собой не может. Нужно непременно бодрствовать душею, кто хочет Богу угодить и получить от Него вечную жизнь. Аминь. Слово Божие – это жизнь души. Породи нас словом истины, Яков. 1 глава, 18 стих. «Человек омертвел душою, когда не послушался слов Господних, и всяк, рожденный от Него, по плоти отчужден от жизни Божьей. Чтобы войти ему в жизнь вечную, нужно родиться снова. А как? Слова мои, Господь сказал, суть, дух и жизнь». Иоанн 6 глава. «Слушающий слово Мое и верующий в пославшего Меня, пришел от смерти в жизнь». Иоанн 5 глава. Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного Слова Божия, живого и пребывающего в век, мы должны возлюбить, по слову апостола Петра, словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, получив от слов Господних начало духовной жизни, ими и питали свои души, поддерживали упование жизни вечной. Как новорожденный младенец любит молоко, так и душа, подобно пророку Давиду, взывает: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем, вовек не забуду повелений Твоих, ибо Ты ими оживляешь меня. Господь Бог дал нам, как сказано в наследие, закон живота». Сирах, 17 глава. И Давид потому взывал: «Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой по учению мое есть. Сохрани душу мою, сохрани душа моя, сведение Твоя, и возлюби их зело. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра. На пути сведений Твоих насладися, як во всяком богатстве». Вот какое мы получили от Отца Небесного наследие духовное, которое укрепляет душу в уповании жизни вечной и веселит ее. Не напрасно же пророк Давид говорил пред Господом: «Если бы не закон Твой был утешением моим, погибл бы я в бедствии моем». Бедствие для человека, великое бедствие, есть не делать, не знать, даже не понимать того, что нужно для спасения души. Но и пророк говорит, что он погиб бы, если бы не закон Божий вывел его из бедствия его и подал ему радость спасения. Как же после этого не любить ему закон Господень? И он любил его всем сердцем своим, любил его крепко, Псалом 118. И потому взывал: «Откровение Твое я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего». «Благословен Бог», взывали все святые, «благословен, возродивший нас к упованию живому, к наследию нетленному, хранящемуся на небесах. Таких живот и ныне сокровен есть со Христом Боге». Колоссаям 3 глава. «Они уже воскресли со Христом, совлекшися, как сказано, ветхого человека с деяниями его, и облегшися в нового по образу создавшего его». Колоссаям 3 глава. «Они уже не земных благ ищут, но помышляют о небесных. По слову, сказанному в Писании, всяк, рожденный от Бога, побеждает мир. Надо полагать, что порабощенный миру, предавшийся похоти плоти и отчей, и заботам жизни сей, все сии, если и были возрождены от Слова Божия, опять предаются смерти, самоизвольно погружаются в сон смертный. Если живут еще плотью, то для одной только плоти, а не для Бога. Если трудятся много, то не ради вечной жизни, а ради одной временной. Таковые, если не обратятся к Богу, не постараются ходить ему, то не внидут в жизнь вечную, ибо Царствие Божие благовествуется, и только усиленные искатели входят в него». Лука 16 глава. «Кто целомудренно и правильно живет в веке сем, тот только успокоивается Христу Богу. Кто предан миру и похоти его, тот не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем. Отворяй, как сказано, волю Божию пребывает вовеки». Иоанн 1 глава. «Наследник вечной жизни будет». Что же нам делать, чтобы творить дела Божии? Так вопрошали Господа иудеи, и Господь им отвечал: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Иоанн 6 глава. «А для сего велел еще исследовать Писание, ибо вы думаете, — говорил Он им, — через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Иоанн 5 глава. «Вечная жизнь состоит в познании истинного Бога, и Его же, как сказано, послал Он Иисуса Христа». Иоанн 17 глава. «В том живот бе». Иоанн 1 глава. Но откуда же мы можем иметь познание об этом источнике жизни вечной, как не от слов Божьих? Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего, от лица Его познание и разум. Коринфянам 2 глава. Через рассматривание видимых творений, хотя и познается бытие Бога, пресносущная сила Его и премудрость, однако же познать Его как Спасителя душ наших, как Подателя вечной жизни, этого никто не может без откровения Божия. Одно только Божие Слово открывает нам Бога Слово. Потому-то и святый Златоуст сказал: «Познание Бога достигается посредством прилежного чтения Божественного Писания, ибо кто читает о Боге и Бога обрести желает, тот старается и жить Богу угодно, а такая жизнь подает свет душе». Посему и Писание учит: «Аще взыщешь премудрости Господней, испытаешь откровение Его, тогда уразумеешь страх Господень и познание Божие обрящешь». Притчи, 2 глава. Все мы, христиане, получаем как наследство веру в Господа нашего Иисуса Христа от святого крещения, но и сей великий Божий дар может ленивый и лукавый раб обратить в погибель себе, как и тот, кто получил один талант и зарыл его в землю, ибо вера без добрых дел мертва есть, как сказано, а потому и бездельный христианин мертв душою, истинной веры нет в нем, добрые же дела оживляют веру. Труды и скорби в делах богоугодных и подают радость спасения, потому и сказано нам: подвязайтесь в нити сквозь тесные врата, ибо тесные врата и узкий путь ведут к бессмертному животу. Напротив же, далеко от нечестивых спасения, сказал пророк Давид пред Господом, ибо они уставов твоих не держатся. Прельщаются и погибают неведущие истины Божественного Писания и те, которые думают, что благочестие служит им для прибытка и хотя творят дела, указанные Богом, но ради приобретения только временных благ себе. Писание ясно говорит, что без веры невозможно угодить и Богу, Евреям 11 глава, и получить от Него вечную жизнь. Но как же вселяется в человека вера? Вера, как и сказано, происходит от слышания, а слышание суетных слов человеческих рождается вера суетная, суеверие. Истинная же вера, быть может, только от слышания глаголов Божиих, Римлянам 10 глава. Человек сам собою и помыслить ничего угодного не может, а потому и тот угодником Божиим никогда быть не может, кто слушать слов Господних не хочет. Кто бы от человека познает советы Божии? Едва разумеваем, я же на земле, а я же на небесе. Кто исследи? Премудрость 9 глава. Как никакой слуга, не зная воли господина своего, не может служить ему, так и угодить Богу невозможно, если кто не хочет знать повелений Божиих. Потому и Писание учит: размышляй в повелениях Господних, и в заповедях Его поучайся присно. Сирах 6 глава. Господь Бог говорил ученику Моисееву Иисусу Навину: «Да не отступит книга закона моего от уст твоих, и да поучаешься в ней день и ночь, тогда благоуспеешь и исправишь и пути твоя». Новин, 1 глава. И Дух Божий ублажает всякого прилепляющегося к закону Господню, уподобляя его дереву, посаженному при потоке вод, которого лист не вянет, и который плоды свой приносит в свое время. Псалом 1. Блажен, кто привержен к глаголам жизни вечной, кто постоянно напояет жаждущую душу свою водою, текущую в жизнь вечную. Иоанн 4 глава. Душа его оживляется, возрастает, укрепляется радостью спасения, упованием жизни вечной. Блажен, кто может говорить пред Господом не льстиво, как и Давид: «Открываю уста мои, вздыхаю, ибо заповеди твои жажду, душа моя, как земля безводная без тебя. Зри, как я люблю повеление твоя, очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово твое. Я прилепился к откровениям Твоим, не постыди меня. Некогда соблазнились учением Иисуса Христа многие из так называемых учеников Его и отошли от Него. Не хотите ли и вы отойти? Господь спросил оставшихся. И Петр за всех отвечал: Господи, куда мы пойдем? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго. Иоанн 6 глава. Ах, как блаженны те из нас, которые познают, что слова, которые говорит нам Господь, суть дух и жизнь, и что через них только можно из плотских и смертных сделаться духовными и бессмертными. Однако же есть неразумные из нас такие, что смеют говорить о словах Господних. Разве почитаешь или послушаешь их, так и будешь сыт от того? Вероятно, и Давид встречал таких неразумных людей, которые говорили ему подобные речи, ибо он взывал пред Богом: «Поведаши мне законопреступницы и глумления свои, но не яко закон Твой, Господи». Псалом 118. Эти люди вовсе не разумеют, что не о хлебе едином, как сказал Господь, жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих. Матфея 4 глава. «Кто принял в себя не духа мира сего, а духа от Бога, тот хорошо понимает, что всякая душа живится словами Господними, силу их переходит от плоской жизни к духовной, возвышается от земли на небо, и еще всей жизни высматривает жизнь вечно блаженную, уготованную в будущем веке. Потому и Господь так сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Иоанн 6 глава. Словом Господним сказано: «И небеса утвердились». Псалом 32. Если без слова Господня не были тверды в добре и небесной силы, то мы ли, земнородные, можем быть крепки в добродетели без чтения или слушания слов Господних? Как же не читать и не слушать нам учение Бога Спасителя нашего, который говорит нам: «Слушая словесе моего и верую пославшему мя, предет от смерти в живот»? Если Божественное Писание богодухновенно и полезно есть для научения, как говорит апостол Павел, полезно для обличения и наставления в праведности, Тимофея 3 глава, то разве тот только не хочет слушать его, кто не хочет быть праведником? Если бы кто захотел услышать от Всевышнего, в чем состоит его благая воля о нас, то не иное, что услышал бы, как что было сказано и на фаворе: «Сей есть Сын мой возлюбленный, того послушайте». Марк 9 глава. Так-то вот Отцу Небесному угодно, чтобы мы слушали учение возлюбленного Сына Его. Через это и делается человек приятен Богу, как говорит и Писание: «Никого же любит Господь, токмо сего, и же с премудростью пребывает». Премудростей 7 глава. Сията премудрость, слушание премудрых словес Господних, и устрояет, как сказано, други Божии и пророки. Так и Господь говорит ученикам Своим: «Вы, друзья мои, есть те». Иоанн 15 глава, 14 стих. «И же есть от Бога, глаголов Божьих послушает». Иоанн 8 глава. Те, которые не от крови только, не от похотения плоти, но от Бога родились, которым дал Бог власть не именоваться только, но и быть чадами Божьими. Иоанн 1 глава. Когда приходит возраст совершенного во Христе человека, то говорят ему: «Господи, кому идем? Ты имеешь глаголы живота вечного». Таков был и Давид, для которого закон Господень был утешением, и который потому просил: «Яви милость рабу твоему, не отнимай никогда от уст моих слова истины», и давал такое обещание: «Вовек не забуду повелений твоих, ибо ты ими оживляешь меня». Псалом 118. Но не таковы те, которые по уму своему все еще остаются как неразумные дети, весьма неразумны и любят более слушать о суетном и толковать о делах человеческих. Ныне же подумаем и мы, братья, о том, что лучше: проводить ли время в суетных разговорах или слушать о божественном? Пересказывать ли друг другу о делах соседа или беседовать о том, что Бог повелел нам делать, чтобы получить от Него жизнь и вечную радость? Ответом на сие, а вместе с тем и вразумлением, может служить слово истины: «Оставляющий учение завета божественного, забывший, поставит дом свой при аде». Притчи 2 глава. Божия же премудрость вещает: «Мене же слушай, вселится на упование и почиет без страха от всякого зла». Притчи, 1 глава. «Не сообразуется, не сообразуйтесь, а веку сему, говорит еще нам Божественное Писание, не живите сообразно с людьми мира, с сынами века сего, которые уделом избрали здешнюю жизнь и помышляют только о земном, и которых конец погибель. Вы же преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая и полезная ко спасению». Римлянам 12 глава. «К всему привлекает нас и премудрость Божия. Вас, о человеце, молю, вожалейте словес моих, вожалейте, бо премудрости возводит к царству вечному». Премудрости 6 глава. «Оставите безумие и живи будете, да вовеки воцаритесь». Притчи 9 глава. «Только боясь Бога и держась закона Его, постигает премудрость». Премудрость 1 глава. «Напротив же всех отступающих от уставов божественных Господь низлагает, как сказано, и как изгарь отметает их». Псалом 118. «Вижу отступников и сокрушаюсь», взывал пред Богом пророк Давид, «ибо они не хранят слова Твоего». Псалом 118. «О таковых плакал и апостол Павел, ибо многие, как писал он христианам своего времени, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста, учения Христова». Филиппийцам 3 глава. «Они мыслят только о земном, чрево их сделалось для них Богом, ради которого они трудятся и служат Ему усердно, и все то делают для себя честным, что почитается высоким только у людей мира сего, и есть в сущности мерзость пред Богом, и зато их конец погибель». Лука 16 глава. «Ибо нет в устах их истины, они не рассуждают о Божьей правде, каждый из них говорит только о суетном». Псалом 5. «Случается, и очень часто, особенно при начале воспитания в духовной жизни, что и праведник не хранит закона Господня, и сам себя осуждая, взывает: окаянен азм человек, кто избавит меня от сего тела смерти? Добра, которого хочу, не делаю, а зло, которого не хочу, делаю, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Римлянам 7 глава. Таков был и пророк Давида, который говорил пред Богом: «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Трепещет от страха Твоего плоть моя, судов Твоих я боюсь. В сердце моем скрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалом 118. «И потому уста праведника всегда изрекают премудрость, как сказано, и язык его произносит правду, закон Бога в сердце у него. Таковы были все праведники, жившие духом и живущие по духу. Таков был и Давид, который давал обещание Богу такое: да, не возлаголит уста моя дел человеческих». Псалом 16. «Все возрожденные и водимые Духом Божиим не говорят и не мыслят, как только о духовном, ибо они знают, что помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Римлянам 8 глава. «Посему и взывал Давид: как люблю я закон Твой, Господи, весь день размышляю о нем. Но таковы ли мы, живущие в конце века сего? Будет время, — писал апостол Павел, — когда люди здравого учения принимать не будут, и от истины отвратят слух, и к басням уклонятся». Тимофея 4 глава. «Не таковы ли и мы ныне? Не то ли самое время, и настало ныне, в которое даже и учат книжному чтению детей, не иначе, как по басням? Вымыслов человеческих ненавижу, — говорил пред Богом пророк Давид, — а закон Твой люблю. У тех же, которые поставлены в руководители детей и презрели премудрость, сходящую свыше, все делается напротив. Они предпочитают и бабьи речи, и сказки про зайчиков, думая, что этими выдумками малоумных людей можно скорее человека облагородить, и не разумевают невежды, что эта образованность есть мерзость пред Богом, и вся их мудрость есть не более, как земная, душевная, бесовская». Якова 3 глава. Как говорит Писание: «Зато и далеко от нечестивых спасение, как сказано, ибо они уставу Господних не держатся». Господь сказал: «Блаженнее слышащие Слово Божие, хранящие Его». Лука 11 глава. А посему должно признавать, что каянны, мирски, противны Богу все те, которые не слушают или и слушают, да не хранят в сердце своем слов Господних. А потому и горе, горе тем, которые забывают Бога и не размышляют о законе Вышнего. Вот еще что говорит нам совершенная истина. Если кто из вас думает, что он благочестив, а не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие. Яков 1 глава. Он вовсе не из числа благомыслящих, благомудрых людей, ибо муж мудрый водит безмолвие, как сказано. А если и говорит, то не иное, как по слову апостола Павла, что только истина, что боголюбезно, что только добродетель. Филиппийцам 4 глава. О том только, что Богу угодно, говорит благоразумный, тогда как безумный умножает словеса, Экклесиаст 10 глава, заводит пустые речи и толкует о делах своих или о делах своего соседа. И оттого во всех помыслах его нет Бога, нет и страха Божия в сердце его, во всякое время пути его гибельны, ибо судьбы Господни далеки от него. Таков род воды забывающих Бога. И зато путь нечестивых, как сказано, погибнет, гнев Господень поглотит их и пожрет их огонь. Псалом 1. Напротив же, блажены те, которые ходят в законе Господнем, которые хранят в своем сердце откровения Его. Но как еще не сказать и о том, сколь благ Господь наш, как Он упростил пути свои и облегчил труды нашего спасения. Вот всякому человеку от природы дана наклонность говорить и слушать о чем-нибудь. И потому, лишь только где мы сходимся, тотчас удаемся в разговоры. Но при этом, как не подивиться нашему малоумию, если посмотрим на предмет наших ежедневных, ежеминутных бесед, о чем мы завсегда толкуем, о том ли, что едино есть на потребу душам нашим, о словах ли и делах Божиих. Ах, нет, еще Давидом было сказано, что нечестивый пренебрегает Господа. Еще в древности было замечено, что каждый говорит своему ближнему о суетном, земном и ничтожном. И видно над всяким из нас исполнение слов пророческих. Человек в чести сы, не разуме, приложись скотом несмысленным и уподобися им. Псалом 48. Даровав человеку смысл, превосходнейший всякого скотского понятия, Бог почтил его еще тем, что дал ему слово свое, священное писание, чтобы он мог слушать его, беседовать с ним. Но кто и сию, дарованную от Бога почесть, считает ничем, тот действительно подобен больше скотам, нежели благоразумным существам. Ибо найдется ли человек с здравым рассудком, который захотел бы лучше вкусить меда или взять гривну денег вместо того, чтобы поговорить с царем своим и удостоиться от него великой милости? Если никто, кроме совершенно безумного, не захочет так сделать, то почто же многие и многие из нас поступают так с царем царствующих, его беседу меняют на призраки земных благ? Увы, какие мы неразумные! О, братья мои и други, как бы ни было и о нас сказано, яко аспида глухо уши их, ибо чем лучше змия, затыкающего, как сказано, уши свои от слов заклинателя, тот из нас, кто отвращает слух свой от слов Спасителя нашего, если многие пророки и цари, как свидетельствует сам Господь, желали слышать и не слышали того, что мы слышать можем, то не крайне ли безумие не хотеть и слышать глаголов, исходящих из уст Божиих? Если апостол Павел взывал «Горе мне, аж не благовествую», то чего ожидать тому, кто может слушать благовестие Христово и не хочет? Горе, горе, особенно тем из нас, которые взяли ключи Царства Небесного, разумение истины, и сами вознеродели, да и входящим не помогли. Напротив же, гласит Писание, «Блажен, поведай во уши послушающих», Сирах 25 глава. И мы должны знать, что не напрасно, не без причины мы получили от Бога дар, способность говорить и слушать. Через это самое мы и можем получить спасение, если только постараемся внимательно слушать и особенно еще пересказывать другим слова Господа Бога нашего. Будем же помнить, что это дарование, какого не имеет ни одно земное существо, кроме человека, даровано нам для того, чтобы мы, как сказано, поощряли друг друга в любви, к любви и добрым делам, Евреям 10 глава, тогда как мы по неразумию обратили его в средство развращения душ, когда занимаемся пустыми разговорами, а внимать Божие Слово не хочем. Братья, или мы не слыхали сказанного в Писании, всякий же не научится правде на земле истин, не сотворит, да возьмется нечестивый и не видит и славы Господней. Исаия 26 глава. Но куда же, кто хочет ли знать, куда возьмется нечестивая душа, которая не захотела учиться на земле и узнать Божьей правды, чтобы не видеть ей славы Господней, которую исполнены небо и земля? Не в ту ли страшную страну она будет взята, где царствует вечная тьма, и никакому оку на одно мгновение не дает видеть славы Божественной или узреть Божьего присутствия? Вот ведь, что значит не учиться ныне познанию Божьей истины и не делать дел богоугодных, не читать и не слушать Божьих повелений. Вспомним еще того потомка Авраамова, который, будучи в муках, просил отца своего послать Лазаря к оставшимся на земле братьям, чтобы засвидетельствовал им о месте его мучений, услышал, что есть у них и закон Моисеев, и писание пророков, да послушают их, Лука 16 глава. И при этом подумаем, если за то, что не хотел послушать закона Моисеева и учения пророческого, был богат и низвержен в ад, то будет ли пощада нам, когда мы не хотим слушать и того, кого многие цари и пророки желали сами послушать и не могли из-за того, что не дожили до пришествия Христова? Горе! Горе тому из нас, кто и в такое время благоприятное, в какое мы живем, ничего не приобретет в душе своей, кто и в светлый день спасения не изыщет себе познание истины и останется в отмене разумия. А это может случиться весьма со многими из нас, ибо Писание ясно говорит: «Свет, прииди в мир, и возлюбишь от человец и паче тьму, нежели свет». Иоанн 3 глава. Подумаем еще, братья, если бы к нам явился ангел Господень, или хотя мертвый из загробной жизни, и стал бы рассказывать обо всем, что видел и слышал там, то, кажется, все бы мы, покинувшие дела, сбежались послушать его. Но вот, не ангел с неба и не мертвец из гроба, а сам владыка ангелов, сшедший с небесе, явился к нам и возвестил обо всем, что нас ожидает в жизни будущего века, и что нужно делать, чтобы не прийти на место мучения и вместо того зайти на небо. «Вся я же слышах от отца моего сказах вам». Иоанн 15 глава. Говорит нам сам Сын Бога Живаго, а мы почему-то не имеем и охоты такой слушать Его откровений, с какой готовы послушать ангела или мертвеца, восставшего от гроба. Зато вот царица Южная, как говорит Господь, и восстанет на суд с людьми рода сего, и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона, Лука 11 глава. Рассудите, если бы не было нам дано Божественного Писания, то кто возвестил бы нам, что нас ждет за гробом? Если бы не Господь возвестил нам, как могли бы мы знать, что есть еще иная жизнь, которая будет в будущем веке, но не для всех, а для тех только, кто ныне полюбит Бога? Если бы не Евангелие, кто указал бы тот узкий путь, который ныне немногие находят? О, люди, люди! Если бы кто стал учить вас, как наживать деньги, как собирать и копить имение, то вы все на перерыв бы побежали бы к нему. Но вот учит Господь, как достигать небесных сокровищ, искать вечных благ, и по причине неверия многих, как мало оказывается послушающих. Не напрасно сказано, что премудрость немногим есть явно, и что, ненавидя учение Господне, безумен есть премудрость, и в разумлении уничижая ей, окаянин есть. Притча 12 глава. Не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Матфея 4 глава. Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, Господь сказал, насытятся пищей духовную, доставляющую жизнь вечную. Блаженный человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой. Псалом 93. Кто насыщает душу свою хлебом животным, тот о нем возрастет во спасение. Овцы мои глаза моего слушают, Господь сказал, и по мне грядут, я за живот вечный дам им. Блаженный, слышащие Слово Божие, хранящие его в сердце своем, они войдут в радость Господа своего, наследуют жизнь беспредельную. Ибо самое Слово Господне есть привечно и равносильно тому зиждительному, да будет, которое даровало вселенной бытие и до ныне все в ней держит и движет. Слово Господне, как сказано, живо и действенно, и при том же вечно, неизменно. Небо и земля приедет, Господь сказал, словеса же мои не приедут. Марка 13 глава. Так они долговечные небо, непоколебимые земли, потому и мы ныне слышим те же слова, которые слышали апостолы. Среди всеобщего тления и всех земных переворотов слова Господни всю все остаются те же и, подобно речным устремлениям, текут из века во век, напояя Церковь Святую и души верных увлекая в жизнь вечную. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Колоссяям 3 глава говорит нам Писание. Ибо Слово Его есть Дух. А кто Духа Христова не имеет, тот потому и апостолы говорили, мы имеем ум Христов. Как же вселят в себя этот ум высочайший всех умов? Апостол Павел говорит, что Божественное Писание полезно для вразумления, и действительно, оно учит всякой правде Божией и являет ему безвестные и тайные дела премудрости его. Оно, во-первых, представляет устроение видимого мира, чего знать никто сам собой не мог бы. Во-вторых, изображает великое терпение древних мужей при всех испытаниях их веры. В-третьих, предлагает, как некую духовную пищу, священные песнопения, восхваляющие Божьи слова и дела. Далее указывает на пророческие вещания Спасителя мира, и потом ясно живописует его божественные действия, пришествие его в мир, многократные и разнообразные чудеса, его страдания за спасение народа нашего, воскресение и вознесение на небо. Также повествует и о богоподобных подвигах учеников его, о их учении, чудесных действиях именем его божественным, и через все это так превосходно наставляет на всякую истину, что лучше и требовать нельзя. Посему, должно ли считать излишним и бесполезным занятием чтение Божественного Писания, или не разумеем, что не читать или не слушать Божие слов есть то же, что и презирать Бога, отвергать от себя вечную жизнь. А это и есть умысел врага нашего. Он и представляет, что бесполезно читать слова полезные, как сказано, для научения и наставления в праведности. Тимофеям 3 глава. Опасаясь, чтобы мы, читая или слушая их, не захотели и спастись. Итак, зная такой умысел дьявола, будет усерднее внимать откровением Господним, ибо мы имеем нужду в непрестанном напоминании нам того, что должно делать, чтобы угодить Господу. «Что ты все читаешь одно и то же?» – спрашивал раб раба, работавшего только не миру, как первый, а Богу. «Ведь ты знаешь весь закон наизусть, а еще читаешь. Не знаю, какую находишь в этом приятность себе. А ты? Зачем каждый день и еще не однажды ешь все тот же хлеб? Без пищи, говоришь, тело изнемогает и умирает, так и душа без Слова Божия ослабевает и замирает. Случалось, думаю, тебе не раз слыхать Слово Божие, приводящее всякого в познание истины, но после опять все забывалось, и душа погружалась в сон смертный, предавалась беспечности о спасении. А чего же не делается человек лучшим, если раз и два подкрепит душу свою размышлением о Боге? Оттого, без сомнений, что как тело, так и душа постоянно нуждаются в подкреплении своего рода пищей. Душа в совокуплении с тленной плотью, а через то и с такими же предметами, постоянно заимствует от них ничтожество и смертность, и оттого весьма ослабевает в чувстве своего безсмертия. Чтобы не лишиться ей упования жизни вечной и не войти через эту муку бесконечную, нужно часто возобновлять ей силу свою глаголами живота вечного. И вот Святое Евангелие, которого самое наименование показывает, что оно есть вестник жизни или благая весть о вечной жизни, преимущественно пред прочими богодухновенными книгами, подает душе чаяние вечной жизни. При том же, кто не знает, что естество наше не его, то есть не Христово, сказано, кто Слово Христово удерживает в уме своем, тот имеет ум Христов. Неудовлетворенно к добру, что много и долго нужно учить нас, увещевать, чтобы мы отвратились от зла и обратились к Богу, этому источнику добра и вечного блаженства. Сверх того, если и Господь сам называет тех друзьями, кто слушает Слово Божие и хранит его, то кто же из таких не захочет постоянно сим заниматься? Кто в разлуке с искренним другом не хочет читать его писем? Также, кто любит Бога и не хочет более слушать слов Его, которые всегда открывают душе новые знаки божественной любви к ней, и тем яснее, чем она усерднее внимает им, потому и говорит боголюбивая душа, ничто же ей сладше, токмо внимати заповедям Господних. Сирах 23 глава. Не напрасно же и Господь назвал слушание слов Его благою частью неотъемлемую обовеки. и пророк Давид не напрасно взывал ко Господу, как сладки гортани мои слова Твои, лучше меда уста моим. Они веселье сердца моего. Впрочем, они таковы бывают только для благомыслящих. Но у кого душевные чувства повреждены, ум предан деньгам или другому злу, те от слов Господних ощущают неприятность. Как для больных телом и мед кажется горьким, так и для подвергшейся душевной гнилости и сладчайшей паче меда слова Господня делается противным, несносным. Жестоко есть слово. Кто может его послушать? Взывали иногда слушатели слов Христовых. Еще сказано, фарисей же, сребролюбцы сущие, ругахуся ему. Лука, 16 глава. Так и Писание свидетельствует премудрость и наказание, наставление. Нечестивые уничижат. Притчи, 1 глава. Но пусть нечестивые относятся с презрением к Божию Слову и говорят, какая польза от чтения этих книг? Разве почитаешь и сыт будешь? Благоразумный, зная это правый суды святых. Анафема да будет, писал апостол Павел, если кто будет говорить благовестию напротив, хотя бы казался даже и ангелом, шедшим с небесе. Галатам 1 глава. И это весьма справедливо, потому что и ангелы, хотя велики святостью, но все же слуги Господни. Описание божественное преподано нам от самого владыки ангелов, как говорит и апостол Петр. Небо волею быть человеком пророчества, но от Святаго Духа просвещаемый глаголаша святые Божии человецы. Петрова, 1 глава. Не напрасно Дух Божий ублажает человека, удаляющегося от путей нечестивых и в совете их не участвующих, ибо от них ни об чем ином не услышишь, как только о том, что противно Господу и за что он угрожает горем. Потому и Давид взывал, «Уклонитесь от меня, лукавнующий, и испытаю заповеди Бога моего». И сам Господь говорил, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Марк, 8 глава. «Человеческие помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Римлянам, 8 глава. «Человек, сущий от земли, думает и говорит только о земном, а Богу угодном он же и помыслить не может». Коринфянам, 3 глава. «Всякие беседы людей мира сегодня что же есть иное, как беседы смертных, а потому и последовать их советам тоже значит, что последовать по пути в погибель. За невежество, сущие в них, они отчуждены от жизни Божией и ходят в суете мира. Потому и разумен тот муж, кто презирает их советы. Сему и Антоний Великий учил. Не подобает многим беседам внимать, но полезным ими же устрояется воля Божья. Такобо к животу и свету вечному возвращаются люди. Где же искать бесед, полезных ко спасению? Весь мир, как сказано, воздержит. Значит, в кругу людей, преданных миру всему, бесед благих не услышишь. Беседы же злые тлят, сказано, благие обычаи, портят и добрые нравы. А потому беседовать лучше надобно с Господом и со святыми Его. Но как? Имеем возможность через Писание беседовать с самим Господом, с Его апостолами, пророками и со многими святыми отцами, которые жили прежде нас за тысячи лет, и которых жительства были удалены от нас также за тысячи верст. И вот с ними, в своих домах, и притом без всякого затруднения, мы можем беседовать во всякое время и во всякий час. Если это дело Божьей мудрости и силы, и вместе с тем признак Божьей великой к нам милости, великого попечения Его о нашем спасении, зато вот и горе, горе тем, которые не хотят пользоваться всеми благодеяниями Божьими, но лучше хотят заниматься пустыми разговорами, нежели беседовать с Господом и Его друзьями, которые пребывают с Ним на небе. Кто же при такой их глупости вразумит их бежать от грядущего на них гнева Господня? Блажен же тот, кто при мудрости и разуме поучается святыни. Любя премудрость, сказано, любит жизнь, и утреннего вы к ней исполнится веселье. И не в слуге же, говорит Давид, пред Богом, яко аще бы незаконный поучение мой был, тогда убо погил бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий твоих, яко в них оживил меня си. Псалом 118. Должны бы мы знать, братья, что без чтения или слушания слов Спасителя нашего никто из нас, никто не может спасти свою душу. Тем же, братья, моя возлюбленная, так взывает к нам брат Господень, святый апостол Яков, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Как земля хотя бы и весьма была плодородна, но если не засеяна, то произрасти хлебных зерен не может. Так и душа, хотя и добра была бы по естеству, божественных помышлений иметь не может, если не восприимет в себя премудрости, исходящей свыше. Яков, 3 глава. Блажен же тот, кто возлюбит премудрость, она возвеселит его и откроет ему тайны свои, и вознесет его паче искренних его. Веселье и венец радости, и имя вечное наследит. Сирах, 4 глава. Но кто же, кто из смертных сего достигает? Не тот ли только, кто может говорить пред Богом неложно, подобно Давиду? «Истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово твое». Так действительно, потому и Писание учит: «Размышляй в повелении Господних и в заповедях Его, получайся присно». Сирах, 6 глава. И, указывая на премудрость, которая источником есть Слово Божие, говорит еще: «Когда ходишь, и води ее с тобою, да будет. Когда же спишь, да хранит тебя, да восстающую ти глаголит с тобою». Притчи, 6 глава. Так, как люблю я закон твой, Господи, весь день поучения мои есть. Дивны откровения твои, они весели сердце моего. Доживет душа моя и ставит тебя, и суды твои да помогут мне. «Ходяй по мне, Господь сказал, не имать ходите во тьме, но имать свет и животный. Кто верит откровению Господне и живет, как наставляет его Господь, тот просвещается в разуме и приобщается к жизни Божией. Но кто ходит во тьме, тот не знает, куда идет». Иоанна, 12 глава. «Что будет впереди, что ждет его по смерти? Не знает, да и знать не хочет тот, кто помрачен смыслом. Жить только для того, чтобы пользоваться благами века сего, и больше ни о чем не думать. Вот правило всех людей, не озаренных светом истины. А жить так не значит ли блуждать во тьме и не знать, куда идти? Блуждать и не зринуться, наконец, в пропасть вечной погибели. О, человек, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Что для тела око, то для души разум. У кого нет зрения, тот и среди дня ходит как бы в ночи. И кто не просвещен зрением судеб Божиих, не принимает и света истины, которая от солнца правды Божией исходит, тот слеп душою, находится в мраке духовном и не разумеет о имеющем с ним быть и мучений по смерти. Он смотрит на одно только видимое, гоняется за одним временным и, уловляя его, старается утешать себя им и веселиться в веки сем. Откровение слов Господних просвещает, вразумляет даже простых людей, когда они признают их справедливыми. И блажен, кто может сознательно говорить пред Богом: «Раб твой просветился ими, чтобы ходил я пред лицем твоим в свете живых». Псалом 18. Соломон, называя откровение премудростью, говорил, что он предизбрал ее вместо света и мети, як у него сима есть блистание я. Премудрости, 7 глава. И самая премудрость, по словам его, есть сияние света пресносущного, есть Бог той, как говорит он, дух разума, светлый, тонкий, крепкий, беспечальный. Премудрость, 7 глава. Потому и кто утреннюю к ней, тот исполнится веселье. Сирах, 4 глава. Как говорит слово истины. Это так и должно быть, ибо что нас более радует, как не свет, где красота творческих дел является, как не при свете мира сего, свет – источник всего радостного. И мы тогда только бываем веселы и спокойны, когда пользуемся посреди благ еще видимым светом. Так вот и свет духовный, когда озаряет душу сиянием божества, дает ей видеть красоты горнего мира, тогда несказанную подает ей радость. Источником же сего незаходимого света Бог устроил для нас свое божественное слово, ибо, как ангелам своим, существам бесплотным, Бог открывает волю свою умственно, так нам, соединенным из тела и души, подает свои откровения посредством многообразных своих вещаний. И Златоуст говорит справедливо: когда мы совершенно предадимся чтению божественных писаний, то и здесь, на земле, достигнем блаженного состояния душам своим. Ибо, если все сказанное в оном хорошо обдумаем, то скоро все земное сделается для души достойным презрения. И тогда мы желаем быть причастниками духовных благ, о которых теперь и вообразить не можем, и которые познают только те, кои испытывают то над собою. Кто, презрев все земное, изберет одну благую часть по учению в законе Господнем, того ум скоро отторгается от жизни сей и устремляется к небесным благам, и радуется душа радостью о Господе великою. Как взошедшие на значительную высоту хотя бы и посреди града, где царствует молва и пререкание, ничего не видит и не слышит на земле приятного себе, ибо шум торгующих не лучше кажется ему жужжание ос, так и тот, кто при внимательном чтении Писания восходит на высоту духовных размышлений, ничего не видит и не слышит приятного себе среди мира, лежащего во зле, тогда как ничто здешнее не радует душу его. когда ей ясно представляется лесть и обман приходящих благ. В то же время чудный глаз, исходящий свыше премудрости, как некая стройная гармония, так пленяют ум и сердце человека, что он и на короткое время не хочет оторваться от слушания небесных звуков, слов, и потому неохотно принимает даже и пищу, и питье, и сон. Иначе же и быть не должно, ибо сказано: «Доброе слово паче таяние блага» – Сирах, 18 глава. Если от добрых слов благочестивого человека получаем мы немалую отраду, то сколь блаженных чувствует себя, блаженным чувствует себя тот, кто непрестанно внимает словам всеблагого Бога. Не напрасно пророк взывал: «Благ мне закон у своих, паче тысячи злата и серебра, как сладки гортани моей словеса твоя, паче меда устам моим, светильник ногам моим закон твой и свет стезям моим». Псалом 118. Великое благо, скажем еще словами Иоанна Златоуста, чтение Божественного Писания. Оно умудряет и душу, привлекает ум к небу, делает человека того выше всех державных на земле. Оно не допускает его пристраститься к чему-либо настоящему, но устраивает жизнь его так, как бы он обитал уже на небе. Когда же кто удостоится быть в таком состоянии, тогда все видимое представляется ему тенью и сновидением, и он уже, как бы переселившийся в будущий век, ничего себе не желает в настоящей жизни. Но этого блаженного состояния достигает человек терпением или, как сказано, долгим учением в рассуждении добра и зла. Евреям 5 глава. Только терпящий Господа в денонощном изучении закона его окрепнут, или, как говорит пророк Исаия, изменят и крепость, окрылятся, яко орли, потекут и не утрудятся. Исаия 40 глава. Впрочем, нелегко и не скоро приучается человек ко всякому доброму делу, хотя бы полезному только и для временной жизни. Кто прилежно будет изучать закон Господень, не словом только, а самым делом приучать себя к исполнению воли Божией, тот непременно будет, подобно апостолу Павлу, говорить еще: «Вижду ин закон во удях моих противу воюющий закон ума моего и пленяющий меня». Римлянам 7 глава. Будучи в таком состоянии, пророк Давид взывал: «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего». И ныне случается слышать, иной из ревностных слушателей слов Господне говорит: «И Бог знает, как люблю я послушать слово божественных, да все живу не так, как Бог велит». Услышу, что речет о мне Господь Бога, так говорил Давид и укреплял свою душу надеждой на Него, яко речет: «Мир на люди свои, на обращающиеся сердца к Нему». Мир и спасение от Господа всем, повинующимся гласу Его. «Аще прибудете во словесе Моем, воистину ученицы Мои будете, и уразумеете истину, истина освободит вас». Иоанн 8 глава. Что такое истина? Господь возвещает: «Аз есть истина и живот». Иоанн 14 глава. От чего Он освободит? Писание изъясняет: «Всяк, творя грех, раб есть греха, возмездие же за грех – смерть». Иоанн 8 глава. «Блажен потому быть может тот, кто пребудет в Слове Господнем, в изучении закона Его день и ночь. Он, как дерево при потоке водном, возрастет во спасении, познает, разумеет Бога Спасителя своего, который освободит его от греха и смерти. Тогда будет мир в душе его, мир с Богом ненарушимый и беспредельный, ибо сказано: и мира его нет предела». Чтобы достигнуть всего мира Божия, который умиротворяет душу выше всякого понятия, Писание научает от лица Божия, взывая: «Прими моя словеса, да жива будет душа твоя, доходишь и надеясь в мире во всех путях твоих, аще сядешь и безбоязнен будешь, аще поспишь и сладостно поспишь, и не боишься страха нашедшего, ниже устремлений честивых находящего. Господь Бо будет во всех путях твоих и утвердит ногу твою, да не поползнешься». Притча 4 глава. Всему же примирному и блаженному соединению с Богом Господь сам научает так: «Имей заповеди Моя и соблюдай их, то есть любя Меня». То есть, кто любит Мои заповеди, изучает их, исполняет, тот и любит Меня. А любя Меня, возлюблен будет Отцем Моим. Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. Иоанн 14 глава. И Марк, подвижник, потому говорит: «Господь сокровен есть в Своих заповедях, и повинующимся им обретается по мере делания их». Кто хочет прийти в познание истины, то есть разуметь, как должно истинного Бога, тот должен непременно стараться о исполнении заповедей Божьих. Без сего же истинного Бога познания никак быть не может. Хотя откровение словес Господних по слову пророку просвещает, вразумляет простых, самых малоосведущих людей, однако же одно знание закона без дел, соответственных знаний, по выражению апостола, кичит, то есть надбивает душу и делает знание мертвым, бесполезным и даже вредным человеку. Свет Христов, просвещающий всякого человека, верующего в Евангелию, действует только на тех, которые творят повеление Его. Как свет луны разница от светлости солнечной, так и знание закона далеко отстоит от ведения, безвестной для мира и тайной премудрости Божией. Разумение истины Божией достигается только соблюдением заповедей Божиих. Сие и делает человека причастником божественного естества и открывает уму его великие, как сказано, и драгоценные обетования. Петр, 1 глава. Велика награда за соблюдение их заповедей Божиих. Как сказал пророк Давид, кто приходит в познание истины или правды Божией, тот все земное вменяет за ничто, не лучше ссора или дыма, являющегося на малое время и потом исчезающего. Такой держит себя в отстранении от суетных дел века сего и прилепляется лишь к закону Господню, а такое занятие подает ему жизнь безмятежную, не развлекательную ему. И никто не приходит в разум истины и не достигает спасения, покуда не отстранится умом и сердцем от суетных благ земных. Ибо в том и добродетель душою не прилепляться к земле, в том и исполнении воли Божией ум и сердце свое иметь устремленным к Богу. Сия есть первая, самая верховная заповедь – любить Бога всем сердцем, всей душей и всем разумением. Марк, 12 глава. А сего достигает человек денонощным только изучением и размышлением о заповедях Господних. Потому-то и апостол Петр, похваляя изучение закона Господня, говорит, ему же внимающе, як уже светилу сияющую в темном месте, добре творите, донде же день озарит, и деница воссияет в сердцах ваших. Петр, 1 глава. Не напрасно же Господь назвал ведение Божие истинным сокровищем, скрытым в поле, которым, когда узнает и человек, то от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает и поле то. Матфея, 13 глава. Такой человек говорит, все почитаю тщетным ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Блаженный тот человек, которого просвещает и свет Христов. Он познает Господа Иисуса как истинного Бога, Спасителя своего, и, чуждый всех земных печалей, радуется о нем радостью неизглаголанную и преславную. Петр, 1 глава. Знаешь, Священное Писание, писал апостол Павел Тимофею, которые могут умудрить тебя во спасении верою во Христа Иисуса. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и сам спасешься, и послушающие тебя. Тимофей, 3 глава. Так и пророк Давид поступал. Зри, как я люблю повеление твое, взывал он пред Богом. Отчимы предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово твое. Так поступать надлежит всякому, кто хочет прийти в разум истинный и спастись. Но я человек темный, говорит тот, кто еще не в разуме. Читать я не умею. И тебе подает совет Писание Богодухновенное. Оно говорит, аще узришь разумно утренне к нему, и ступени двери его дотрет нога твоя. Аще возлюбишь и слушай, и приимешь и ведение, и премудро будешь, а иже ходит с премудростью спасется. Сирах, 6 глава. Но так как премудрость, по слову истины, немногим есть явно, ибо она в злохудожную душу не входит, в душу, помышляющую о земном, то потому и говорит еще Писание. Советницы же твои да будут един от тысячи. Сирах, 6 глава. Чтобы не сбылось над тобою слово, слепец слепца ведет, оба в яму падут. Чтобы этого не случилось, и с тобою нужно быть весьма осторожным в выборе руководителя ко спасению. Василий Великий говорит, чтобы в собственных делах имел он свидетельство любви к Богу, был сведущ в Божественном Писании, не сребро любив, не озабочен многим, безмолвен, силен в назидании сближающихся с ним. а таковым быть может разве только тот, кто любит закон Господень, ибо только один, боясь Бога, как сказано, и держась закона Его, постигнет премудрость. Сирах 15 глава. Таков и был и Давид, который пред Богом говорил: «Трепещет от страха твоего плоть моя, судов твоих я боюсь. Мудро ли кто и разумен ли из вас, говорит апостол Яков, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью». По его замечанию, такой должен быть чистой жизнью, мирен со всеми, скромен, покорен всякому человеку, исполнен милосердия ко всем людям, беспристрастен ко всему земному. А таких мало, особенно в наше злое время. Для пояснения истины приведем еще на память слова апостола Павла. Будет время, когда люди здравого учения не послушают от истины, слух отвратят. Они никакой пользы не увидят в здравом учении, хотя оно и полезно, как сказано, к обличению и вразумлению. Тимофея 3 глава. Но обличение нечестивому суть раны ему. Притча 9 глава. Как сказано, потому он и отвращает слух свой от истины и остается с помраченными смыслом. В этом мраке духовном кажется ему быть лучше, чем просвещаться учением Господним. И вот сидят все неразумные во стране, и все несмертные, ибо приготовлен им мрак вечной тьмы, в котором и соблюдаются они на день суда, и погибели. И что еще печальнее всего, не просвещай, помраченный, говорит Писание, не обличай нечестивых, да не возненавидят тебя. Пусть так они и остаются во тьме. При таком откровении, как не возблагодарить призвавшего нас из тьмы в чудный свет свой? Послушаем еще, что говорят возлюбившие более тьму, нежели свет. Слышен их говор. Что хорошего читать книги? И без того можно жить. А кто и читает, не лучше делает других. Или еще. Что пользы в том, если и читаешь, да не исполняешь? Что на это сказать? Тем более, что и Господь говорит: «Раб, ведай волю Господина своего, не сотворивый биен, будет много». Это так. Но из этого не следует заключать, что если кто не хочет и знать воли Господней, тот и не будет бить, будет бить много. Кто не хочет даже и знать воли Божьей, то это служит признаком или высшего неразумия, или высшего ожесточения против Бога. А потому и большего осуждения он будет достоин, нежели тот, кто знает, но не по немощи или иной причине не исполняет и я. Только те законопреступники достойны будут некоторого обличения, которые, если бы могли услышать вразумление, то во вретище пепле покаялись бы, а как Господь свидетельствовал о содомленных. Какая же, скажешь, быть может польза от того, что слушать учение будешь, а исполнять не можешь? Немалая польза может быть и от одного слушания слов Господних или того Писания, которое Богу вдохновенно и полезно есть, как сказано, для научения, для обличения, наставления в праведности. Слушатели такого учения, хотя и не могут делаться тотчас же совершенные в добродетели, а бачи, как сказал Антоний Великий, от поучения или лучшими бывают, или не худшими, что немало есть польза для души. А что и праведники делались такими не вдруг, тому доказательством служат слова апостола Павла: «Бедный я человек, не то я делаю, что хочу, а что ненавижу, то совершаю». Римлянам 7 глава. А что такое смиренное сознание могло быть только от учения Господня, свидетельствует он сам. «Если бы в законе не сказано было «не пожелай», то я и не понимал бы, что пожелание есть грех». Римлянам 7 глава. Так, если и апостол не мог понимать своей греховности или всей виновности в своей пред Богом, как только посредством закона, то кто другой иначе узнать может, сколь он грешен и противен Богу? А Господь сказал: «Аж не покаетесь, а все погибнете». Вот тут и спасайся же, как знаешь, если не вникнешь в учение Господне и не увидишь себя через то, как бы в зеркале. Яков 1 глава. Только посредством закона Господня всякий человек приходит в сознание своих неправд и приносит жертву Богу дух сокрушен, а без того и познать себя не может, а потому и покаяться не может, и грешить никогда не перестает. Ведение же закона для нетворящих по закону полезно, когда вкореняет в сердце страх Господень, который приводит душу во спасение. Потому пророк Исаии взывал: «Страха ради твоего, Господи, в чреве прияхом и поболехом, и родихом дух спасения твоего». Исаия 26 глава. Кто хочет испытать над собою, какая бывает польза от слушания слов божественных, тот пусть обратит внимание на то, в каких чувствах бывает он, когда слушает во храме божественную песню, пение, и когда поют сатанинские песни. Хотя душа остается в нем одна и та же, однако же весьма изменяются в ней чувства от тех и других песен. Потому и сказано: «Тлят обычаи благие, беседы злы». Слова имеют силу обыкновенно и портить душу, и исправлять ее. Как, например, слово «гневное» воспламеняет злобу, а доброе и злаго человека укрощает. Слово «гнилое» производит похоть злую, а чистое приводит к целомудрию. Если слова простых людей действуют на душу, то неужели бессильны слова того, кто сказал: «Да будет свет и бысть свет»? Но уста нечестивых полны, как сказано, коварства и лжи. Не понимаем мы того, чего писано в книгах, от того и охоты нет их слушать, так говорят нечестивые. Или иной, думая оправдаться тем, что у него много есть разных дел, возражает: рад бы я слушать и читать, да все какое-то недосуг. Слушай же слово Господне, ты, который говоришь, что тебе некогда слушать его: раби лукавый, от слов твоих сужду тебя. Лука, 19 глава. Простительно ли то, что есть у тебя дела поважнее дел угодных? Время, данное тебе на покаяние, ты посвятил не Богу, а наживе. Стоит ли это прощения? И при том же праздники и те вечера, которые ты проводишь в пустых разговорах, а ныне и просмотра телевизора, не доказывают ли твоего крайнего нерадения угождать Богу? Потому скажи лучше: как еще Бог терпит меня, такого грешника? И действительно, сколь долготерплив Бог наш. И тогда, когда мы совершенно презираем Его, Он все еще освещает нас своим солнышком, дает дышать нам своим воздухом, дозволяет жить на Его земле и пользоваться всеми Его дарами. Слава Господи твоему долготерпению, нам же стыдение лица. А вы, малосведущие люди, которые говорите, что не понимаете слов Господних, оттого и слушать не хотите, слушайте, что говорит пророк. Откровение слов Господних просвещает, разумляет младенцы. Премудрость Божия так устроила, что душеспасительные книги были почти все написаны самыми простыми людьми, чтобы никто не мог сказать на суде, что Писание, могущее спасти душу, было непонятно для него. Пророки, апостолы, это учители всей вселенной, были больше из пастухов, рыболовов. Потому и учение Господне они преподали так просто, что и неграмотный многому может научиться от слов их. Но пусть кто и не понимает всего писанного в законе, есть примеры, что Господь не оставляет без вразумления, если кто усерден только к чтению Писаний. Таков был казначей царицы Эфиопской, который, возвращаясь из Иерусалима, не переставал и, сидя в коляске, читать книги пророков, хотя и не разумел главного в них, о ком говорилось. Господь же, видя такое усердие его, послал ангела сказать апостолу Филиппу, чтобы шел на тот путь, по которому ехал царедворец. И Филипп, заметив читающего, спросил: «Понимаешь ли, что читаешь?» И вельможа не постыдился признаться, что он главного-то не знает, о ком говорится в Писании. И просил Филиппа сесть к нему и растолковать о том. Когда же наученный Филиппом познал Бога Спасителя и окрестился, то, радуясь, как сказано, продолжал путь свой. Деяния, 8 глава. Вот как Господь не оставляет всякого, кого усмотрит прилежно занимающимся чтением его Писаний. Но как же иудеи, читая, как сказано, каждую субботу пророческие писания, не могли познать Господа? И апостол упоминал о всегда учащихся и никогда же не могущих прийти в познание истины. Деяния, 13 глава. Это нисколько не дает нам повода к лености, а напротив, показывает более опасность нашего положения. Ибо если из тех, которые учатся и не могут научиться, никто не спасается, то тем более, которые не хотят учиться. Если самая вера делается мертва у тех, кто устами исповедует Бога Спасителя, признает Его за истинного Бога и Спасителя, а делами, как сказано, отмещется Его, Тито, послание, 1 глава, то может ли быть живая спасительная вера в том, кто не хочет ни читать, ни слушать о Боге? Если вера только от слуха может быть, то не безумно ли думать иметь веру без чтения или слушания слов Господних? Потому-то Господь и говорит: без меня не можете творить ничего же. Он только и ученикам своим отверз, как сказано, ум разуметь и Писание. Но почему же, скажешь, не всякому, кто читает, дает Бог разум разуметь Писание? Во-первых, потому, быть может, что беззаконий. Всякий просит Бога, как Давид: «Открой очи мои, чтобы я видел чудеса закона Твоего по доброму разумению и ведению научи меня, ибо я заблудим Твоим верую». Псалом 118. «Хотя есть у всякого свой разум, но лжеименный, который по правде Божьей не может и называться разумом, с таким необновленным умом человек способен только заблуждаться, даже при чтении Писаний, а не входить в познание истины. Потому и горе тому, кто надеется только на свой ум». Во-вторых, надо знать, с каким намерением читаешь ты книги. Господь говорил иудеям: «Како можете веровать, и славу друг от друга приемлющие, а славы я же от единого Бога не ищете?» Учиться для приобретения славы, чести, которые от людей, для приобретения земных выгод и не устремлять ума к почести высшего звания, есть труды тех безумных, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Зато и не преуспеют они более тех, которые уделом своим избрали здешнюю жизнь и мудрствуют лишь о земном. Еще Господь упоминает об одном безрассудном слушателе слов Его: «Кто, говорит, слушает слова мои и не исполняет их, тот уподобится человеку безумному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Матфея 7 глава. «Кто читает и не старается, сколь есть сил исполнять, тот строит дом спасения, как ему думается, но на песке, утверждает его на лукавых помышлениях. Когда же настанет день его кончины и найдет на душу его дождь смертных печалей, разольются в уме его реки уныния, подуют от противных сил ветры отчаяния, и все это устремится на веру, неутвержденную на камне Спасителя, который один только непоколебим, как гора Сион, тогда рассыплются, как песок, все мечты спасения, и погибель души будет неизбежная. Неверие в спасение Господне будет великое». Итак, будем, братья, как пишет апостол Яков, исполнителями слова, а не слушателями, обманывающими самих себя. Кто слушает, а не исполняет, тот похож на того, кто рассматривает черты лица своего в зеркале, посмотрев, отошел и забыл, каков он есть. Но кто весь свой разум предаст слову Господню, постоянно о нем только и будет размышлять, тот не будет простым слушателем, но исполнителем дела Богу угодного. И блаженным будет во всем делании. Яков, 1 глава. Блажен, кто все достояния свои земное променяет на то поле, в котором сокрыто небесное сокровище, или, сказать лучше, сокрыты семена вечной жизни, вера и упование на Бога, которые, если будут приняты сердцем, да, то дадут блаженную вечную жизнь. Писание говорит: «Обличай человечьи пути, благодать имать, паче ласкающего языком». Так, думаю, сказанные для обличения послужат мудрым во спасении. Они уразумеют, что чтение Писания немалую пользу душе приносит даже и всей жизни. Прискорбен ли кто от неминуемых зол века сего? Возмущается ли душа от непостоянства в добре и благополучии? Возьмись за книгу и за пояс Давидом. «Скую прискорбная си душе моя, скую смущаешь меня, уповай на Бога, ибо я буду еще славословить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалом 41. «И душе делается легче. Угнетает ли крайняя бедность, недостаток и дневного пропитания? Ничто так не одобрит душу, как сей пресладкий глаз Господень. Возрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их». Кто из благомыслящих, слыша такое учение, не уверится в том, что его не оставит без куска хлеба тот, кто подает пищу птенцам, ворона, взывающим к нему? Пусть того, кто верит в Слово Божие, постигнет какое угодно бедствие, пусть выгонят его из родительского дома, пусть его всячески злословят, он и тогда от свидетельства Господня, вложение и знание правды ради, вложение сте и да поносят вам, будет чувствовать в сердце, как обретающий великую прибыль, великую отраду. И что говорить маловажных бедствиях? Пусть даже любители слов Господних, подобно как и пророка Давида, обойдут болезни адовы, смутят потоцы беззакония, и встретит он истинную скорбь и муку. Ему и тогда от глаголов вечной жизни: «Блажен нищий духом, блажен плачущий, льется в душу свет животный». Иоанн 8 глава. Итак, значит, в какой бы скорби ни находился человек, всегда найдет подкрепление и спасение, если только обратиться к откровениям Господним и взыщет от Бога спасение себе. Поверь ты, брат, который говоришь ныне, что нет у тебя времени заниматься книгами, не досуг тебе слушать слово спасения. Поверь, как истине совершенную, что ты находишься в самом жалком состоянии, особенно если плен твой приятен тебе, то в самом опасном положении. Если же ты веришь всему и говоришь, что мне делать не знаю, то не печалься, возлюбленный. Не доходи до отчаяния, есть у тебя одно средство, есть еще оружие такое, которым ты можешь разорвать всякие узы, расторгнуть тебе всякие оковы, ибо для того и дам тебе меч духовный, и же есть глагол Божий. Ибо слово Господне живо и действенно, как говорит апостол Павел, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и преобразует самые чувствования и помышления сердечные. Евреям 4 глава. Слово Божие – такое орудие, данное на разрушение твердынь богопротивных сил, что им можно ниспровергать всякое превозношение, восстающее на разум Божий, и принять всякое помышление в послушании Христу. Коринфянам 10 глава. Держи, брат мой, держи сей меч духовный в уме своем, вращай его в сердце, и всемогущая Божья сила, заключающая слово его, сильно будет действовать на душу твою. Она расторнет все мирские пути, раздробит все земные оковы, только не оставляй слово могущее спасти твою душу, и с помощью его возможешь все богопротивные отряхнуть от себя, как сон от очей твоих. При помощи сего орудия были люди, да и ныне не без того, что и будучи связаны по рукам и по ногам, как, например, женатые, благождали Богу, как и неженатые, и хотя пользовались миром сим, всеми благами века сего насыщались, однако же жили, как бы ничего себе от земли не приобретающие. И ты, при помощи слов Господних, ничему не попуская возобладать над собою, все земное вменишь не лучше ссора, и оторнешь от себя, как пыль, как прах. Кто слово Господне с верою приемлет в сердце, для того всякая земная привязанность кажется не крепче паутины. Только надобно иметь несомненную веру всякому слову его. А иначе слово, слышанное, как говорит апостол Павел, но не растворенной верой, не пользует. Евреям 4 глава. Как в одни Ноя, те, которые слышали от него о потопе, имеющем бытии, и не поверили, равно и те, которые не слыхали, одинаково все поглощены были водою. Точно так и ныне всех, которые не слушают слов Господних, и которые слушают, но не исполняют по причине неверия их, всех таковых поглотит, как сказано, гнев Господень, и пожрет их огонь. Псалом 20. Как сладко слово Твое Божие, в нем свет и жизнь свет. Оно всех благ земных дороже, в нем жизни будущий рассвет. Оно одно свет здешних туч, нам льет всегда отрадный луч. Ах, как сладко верить Богу, в благодатной тишине себя отдать всю твою волю, всегда быть с Ним наедине. Здесь разум пред Ним уже не имеет, и сердце живою любовью горит. Здесь мир говорить уже не смеет, и Бог, только Бог один говорит.